государственное строительство. Все это время, не покладая рук, генеральный секретарь работал над проектом государственной структуры Республики Камчатка. Проштудировал труды Ленина, «Государство и революция» и «Детская болезнь левизны в коммунизме», относящиеся к периоду строительства советского государства. В конце концов, решил взять за основу Сталинскую конституцию 1936 года, приспособив ее к новым условиям. Высшим органом власти обозначил Верховный Совет. Членов Верховного Совета должен выбирать народ республики прямым тайным голосованием. Съезд народных депутатов решил пока упразднить в связи с малочисленностью уверенного народа. Верховный Совет собирается регулярно для принятия законов. Он же выбирает постоянно действующий исполнительный орган – Совет народных комиссаров. Народные комиссары осуществляют оперативное руководство жизнью и деятельностью народа республики. Коммунистическую партию обозначил как руководящую и направляющую силу народа, осуществляющую свою роль через своих членов, народных депутатов и народных комиссаров. Как раз в это время Зильберман, Ягодин и Болотников доложили ему о предложениях Мещерского возглавить наркоматы. «Отлично!» — воскликнул Валдис Леонардович. «Он сам идет к нам в руки. Вся реальная власть будет у наркомов, а он готов отдать нам важнейшие наркоматы». Простая мысль, что Мещерский исходит прежде всего из интересов дела, его не посетила. По возвращении в Ленинград Крумич созвал партсобрание для обсуждения Конституции Республики. Проект Конституции утвердили. Дискуссию вызвал только чисто процедурный вопрос о механизме выборов Верховного Совета. Крумич предлагал голосовать всем народам по одному списку кандидатов. Мещерский предложил другой механизм, чтобы члены Совета выражали интересы реальных групп народа республики. И он предложил избирать от каждых 50 человек, образующих реальную функциональную группу, одного члена Совета, мотивируя это тем, что люди должны избирать в Совет только тех, кого хорошо знают и кому полностью доверяют. После горячего спора поправку Мещерского приняли. Утвердили избирательные группы. Две группы в артиллерийской БЧ, три группы в электромеханической БЧ, одну группу из штурманской и радиотехнической БЧ, одну группу из всех остальных подразделений в марте и только одну группу из конвойников и членов экспедиции. По поводу поправки Мещерского Крумич в узком кругу выразился так. «Ох, и хитрожапый этот Каперанг! А нет ли у него евреев в роду? Он с виду безобидной поправкой легко обеспечил своим морякам безоговорочное большинство в Совете». Того, что Мещерский исходил из интересов рядовых моряков, генсек предположить не мог. Проект Конституции сначала обсуждали на комсомольских собраниях подразделений, а затем и с беспартийными. Совершенно неожиданно комсомольцы артиллерийской БЧ потребовали от представителей парторганизации ответа на острый вопрос: на каком основании испанских матросов, являющихся нам братьями по классу, пролетариями, держат на положении пленных? По мнению комсомольцев, в плену нужно было держать только дворян, а простых моряков перевести на положение наемных работников и предоставить им гражданство. Представлявший парторганизацию замполит Рившиц начал мямлить, что испанские матросы — это бывшие крестьяне или ремесленники, а никак не рабочий класс. На этом основании они братьями по классу не являются. Политически подкованный комсомолец Мамлей Скрипка тут же побил его цитаты из Маркса. «Пролетариат — это наемные работники, не имеющие собственных средств производства, живущие продажей своей рабочей силы и эксплуатируемые капиталистами». Испанские моряки под это определение подпадали однозначно. Правда, эксплуатировали их не капиталисты, а феодалы. Но сути дела это не меняло. Убедительно возразить Лившиц не смог. требование гражданства простым испанским матросам большинством голосов включили в протокол собрания. Собрание у артиллеристов пришлось проводить снова. Объясняться с комсомольцами пришлось идти самому Мещерскому. Про классовое самосознание Николай Иосифович говорить не стал, а просто объяснил комсомольцам, что пленные матросы присягали своим хозяевам-феодалам, а военные еще и испанскому королю, что выросли они в деревне, и почитание хозяина в них вколочено с детства, что доверять им опасно до тех пор, пока их сознание не перекуется в пролетарское под влиянием совместной работы с экипажем Марти, что испанский король и феодалы зверски порабощают и истребляют местных индейцев, и делают это руками рядовых моряков. На Авроре, — сказал он, — испанские матросы уже начали понимать, что взаимоотношения между рядовыми матросами и комсоставом совсем не те, к которым они привыкли. Не палочная дисциплина, а сознательное и добросовестное выполнение приказов с одной стороны и уважительное отношение к подчиненным с другой. Пройдет, может, год или два, испанские матросы освоят русский язык и проникнутся под нашим влиянием духом коммунистической сознательности. Тогда они уже сознательно вместе с нами будут бить испанских колонизаторов. Вот тогда и можно будет признать их гражданами. Мещерский комсомольцев переубедил. Конституцию республики приняли на общем собрании народа по именным открытым голосованиям. Из Сталинграда результаты голосования передали по радио. К 30 августа основные строительные работы в Ленинграде завершили. Построили два жилых блока на 160 семей каждый и промышленный блок. Начали переносить производство с борта Марти на землю. В промышленном блоке построили цеха металлообработки, столярный, сборочный и гончарный. В километре построили отдельный металлургический блок. С другой стороны от поселка в 2 километрах построили корпус под химические лаборатории и производство. Туда определили на работу всю минную БЧ и всю службу химзащиты. Всего 5 командиров и 5 краснофлотцев. В отдельное здание перевели часть медслужбы, военврача, фельдшера и санитара. Построили и бытовой блок, куда определили сапожников, скорняков и портных из пленных испанцев. Их оказалось всего 14 человек. Еще 38 испанцев имели специальность корабельных плотников и использовались на модернизации кораблей. Все остальные пленные, кроме крестьянского и морского дела, не умели ничего. Для испанцев мастеров построили отдельный лагерь. Срубленный лес использовали для обжига кирпича и керамики. В 1,5 километрах по дороге к южной оконечности острова обнаружились пласты отличной жирной глины. Там же наладили обжиг кирпича. Полученный кирпич пустили первым делом в металлургическое производство на строительство печей. Весь личный состав обеспечили туземными женами. Браки зарегистрировали официально. Свадьбу отметили весело и шумно. Объявили после обеда выходной день. Всем налили по 100 граммов водки. На камбузе изладили все деликатесы, какие смог придумать кок Марти. Плясали, танцевали, пели. Большое здание дали под школу, где обучались подростки, закупленные у союзных туземцев. Там же в 2 смены молодые супруги моряков изучали русский язык, постигали письмо и арифметику. Всех девушек трудоустроили на кухне, в столовой, в бытовом блоке и в медсанчасти. Закончили переоборудование колгов, укомплектовали экипажи. Мещерский провел давно назревшую реформу. Разделил всех командиров и краснофлотцев на 2 равные по функциональным возможностям смены. До предела сократив штатный экипаж Марти, оставил в нем всего 105 человек, 50 человек определил в экипаже парусников, 25 человек составили гарнизон Сталинграда, 155 человек работают в Ленинграде в промзоне. По истечении 3 месяцев экипажи кораблей должны будут подменить всех работающих на берегу в Ленинграде, а те пойдут на корабли. Сменным командиром Мартин назначил старпома Звягинцева. Конвойники и члены экспедиции постоянно работали на суше. Согласовывая эту реформу с Крумичем, предложил ему освободить Железнова от командования «Авророй», поскольку Санников и Поломошнов отзывались о своем командире исключительно нелицеприятно. Вопреки ожиданиям, Крумич сразу согласился. «Но что же вы хотите? Ведь Карп Акинфеевич с 1917 года кораблями не командовал, а занимался только политической работой. Для него есть другое дело. Предлагаю назначить его наркомом острова Тринидад. Ведь там у нас не только крепость, но и племя в подданстве, и все остальные племена в данниках. Требуется большая государственная работа». «Согласен. Но только Аврора у него пусть будет не в подчинении, а только прикомандирована. И все моряки в крепости тоже». Мещерский быстро просчитал возможные минусы нового назначения Железного и постарался их нивелировать. «Как вы своих моряков из-под себя выпускать не хотите, Николай Иосифович?» — подколол Крумич. «Так ведь они у меня посменно на корабли уходят, поэтому должны быть в составе единого экипажа». На этом и договорились. День 1 сентября Крумич объявил государственным праздником, днем основания республики, и назначил выборы Верховного Совета. Избиратели собирались по группам, выдвигали и обсуждали кандидатов, затем провели тайное голосование. От артиллеристов выбрали начарта Сокольского и лейтенанта Мякишева. От электромехаников Старомеха Вострикова, Старлея Быстрицкого и главстаршину Панина. От штурманов и связистов Коплея Веденева, от остальных подразделений боцмана Шнурко. Конвойники и экспедиция выбрали профсоюзника, бывшего текстильщика Дохнова. Совет, впервые собравшись, избрал председателем совета Коплея Вострикова. По представлению Политбюро наркомами совет назначил обороны Каберанга Мещерского, промышленности Болотникова, внутренних дел и строительства майора Ягодина, иностранных дел Зильбермана, внешней торговли начальника службы снабжения Коплея Игнатьева, торговли торгпреда Дружкова, здравоохранения начмеда Васюнина, науки и образования начальника минной БЧ Жердева, острова Тринидад, Каперанга Железнова, острова Крым замполита Лившица, председателем совнаркома Верховный Совет назначил Мещерского. Большой Ког, названный Варягом, и Малый, поименованный Кировым, отправили в испытательный рейс к Тринидаду. С Марти демонтировали и переправили на берег 4 трехдюймовки, полностью закончили демонтаж станочного парка. До начала демонтажа производственный цех закончил изготовление двух 200-сильных паровых двигателей и одного шасси грузовика. На шасси грузовика установили 50-сильный двигатель. Собственно, грузовик больше напоминал транспортный трактор. Металлические колеса с большими грунтозацепами должны были обеспечить ему высокую проходимость. Коробка передач давала минимальную скорость 2 км в час на полных оборотах двигателя, что создавало колоссальный крутящий момент на колесах. Максимальная скорость по расчетам равнялась 25 км в час. Усиленные рессоры и рама довели грузоподъемность грузовика до 3 тонн. После завершения в основном строительных работ главные силы испанских стройотрядов были брошены на прокладку просек к будущим артиллерийским позициям на северной и южной оконечностях острова. К вершинам холмов, господствующих над восточной и западной бухтами, дороги уже проложили. Макушки горок расчистили и начали заливку бетонных площадок под орудия. Захваченный на Когге цемент пошел в дело. За время, прошедшее после возвращения Марти из Сталинграда, «Аврора» перехватила и утопила у Конкерабии одну каравеллу. С ее захватом заморачиваться не стали во избежание потерь. Через четверо суток «Варяг» и «Киров» вернулись. Ходовые испытания корабли прошли успешно. Штурманская команда вместе с Ягодиным завершила потрошение мозгов плененного испанского комсостава и изучение трофейных документов. Установили, что основной поток захваченного испанцами золота у самого могучего индейского племени ацтеков идет из порта Веракрус в Мексике, на Сан-Хуан и Санто-Доминго, и далее в Испанию. От мексиканского побережья через Карибское море корабли идут малыми группами без охранения. Для перехода через Атлантику на островах формируются большие караваны с сильной охраной. Корабли из Европы тоже обычно идут караванами, но от каждого каравана бывают отставшие. Зильберман и Болотников уже давно проталкивали идею отправить корабли в Европу для закупки дефицитных материалов и химреактивов, а также для вербовки ремесленников. Для этого требовалось захватить испанский корабль с грузом серебра или золота. Совнарком идею утвердил. Настало время проверить идею в деле. 9 сентября эскадра в составе Марти, Варяга и Кирова под командованием адмирала Мещерского вышла в море. Новое звание Каперангу присвоил Верховный Совет непосредственно перед отходом. Главштурман Веденев рекомендовал перехватывать испанцев южнее Ямайки в проливе между Ямайкой и Кубой. Адмирал с ним согласился. Губернатор Хуан Карлос по истечении месяца после отправки эскадры к Тринидаду понял, что ждать ее возвращения дальше бессмысленно. Тропических ураганов и даже штормов за это время не приключилось. Следовательно, исчезнуть эти три корабля могли только по вине пришельцев. Поняв, что проблема превышает его компетенцию, решил отправить письмо вице-королю в Мехико. В письме упомянул о пропаже сначала двух кораблей, затем целой эскадры и о длительном отсутствии сообщений от коменданта форта на Тринидаде. Подумав, что бы еще можно было сделать в ожидании реакции вице-короля, решил направить на Тринидад шпионов. Пригласил к себе оказавшегося в городе известного конкистадора Кесседа, покорившего племена чипчамуисков. Племена он покорил, но золота у них почти не оказалось. Предложил Кесседе солидную сумму денег в испанских эскуда в качестве аванса за проведение разведки на Тринидаде и втрое более солидную после возвращения с Тринидада. Кроме того, губернатор пообещал поручить конкистадору командование сухопутной частью карательной экспедиции на Тринидад, когда она состоится. Предоставил ему за счет казны быстроходную шхуну для заброски на остров. Кесседа набрал в городе группу из четырех конкистадоров и шестерых местных индейцев, прижившихся в Сан-Хуане. И 12 сентября отбыл из Сан-Хуана.